Новозаветные портреты Христа. Господь взял 4 различных человеческих автора, чтобы записать многие великие события, происшествия жизни Иисуса Христа. Одним из этих великих событий является воскресение Христа, которое произошло так, как Он предсказал. Это очень важное событие было записано всеми 4 авторами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Мы изучаем эти 4 повествования жизни Христа. Мы нашли очень интересный окружающий факт, что Богу было угодно дать нам 4 повествования, не одно, то же самое Евангелие. И только когда мы сравним эти повествования, мы открываем, что Бог имел определенную цель для составления 4 различных повествований. Мы находим, что каждый писатель был руководим Духом Святым, чтобы писать таким путем, чтобы его труд не только был угоден тому, что Бог желал написать, но согласовался с специальным назначением в его специальном повествовании. В предыдущей программе мы видели, как воскресение Иисуса было записано в евангельском повествовании Матфея и евангельском повествовании Марка. Лука, как мы уже увидели, представляет Христа как совершенного человека с титулом «Сын человеческий». В согласии с этим, Лука записал очень удивительное и важное событие, которое произошло в связи с воскресением Христа, не записанное другими писателями. Это обнаруживает человеческий интерес, который преобладает в писаниях возлюбленного врача Луки. В этом повествовании Иисус Христос после воскресения приблизился и пошел с 2 учениками, когда они с печальными сердцами шли в селение Эммаус. Сказано, что один из учеников назывался Клеопой. Другим учеником могла быть его жена, как многие думают, но это не важно. Кто бы они ни были, их дом был в Эммаусе, приблизительно 7 миль от Иерусалима, куда они ходили для празднования Пасхи. Они были причислены к ученикам Иисуса и были знакомы со всем, что происходило с Христом, даже о происшедшем с женщинами, видевшими ангела, который сказал, что он воскрес из мертвых, и были озабочены повествованием Петра и Иоанна, которые тоже были у гроба. Сначала казалось, все пропало, но теперь они были в недоумении, разрывались между надеждами и страхами. Единственное, они шли, разговаривали и рассуждали между собою, не сознавая, что невидимый слышал их рассуждения. Это один из многих случаев, когда Иисус подходил к личности во время действительной нужды. В другом случае Иисус Христос пришел к своим ученикам, когда они были в лодке на Галилейском море, носимые ветром и волнами. В 4-ю же стражу ночи пришел к ним Иисус с утешительным словом, идя по морю. «Ободритесь, это я, не бойтесь». В евангельских повествованиях записаны многие другие случаи, повествующие о пришествии Иисуса как раз в самый момент нужды, особенно к тем, которые были Его последователями и учениками. В рассматриваем же теперь нам случаи, Иисус подошел к 2 ученикам на дороге, и хотя они неоднократно были с Ним, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. После вступительных слов приветствия, чтобы приобрести их доверие, Он приступил к предмету, который был дорог их сердцу. Давайте перефразируем Его слова. «Вы, мне кажется, попали в затруднение. Пожалуйста, расскажите мне о нем, если желаете. Может быть, я могу помочь вам». Для них что-то в страннике было утешительное. Итак, Клеопа нашел некоторое облегчение в разговоре с ним, Иисусом из Назарета. Без сомнения, было больше сказано, чем записано Лукой, ибо Иисус был хорошим слушателем. 2 ученика были в восторге от новоприобретенного друга, который присоединился к их разговору и рассуждению. Но прежде всего, он дал им нежный упрек. «Они смысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Да, они могли вспомнить, как Христос сказал, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. Даже так, все казалось таким странным, ибо со многими другими они верили, что это был Он, который должен искупить Израиля. Но хотя несмысленные, их сердца были восприимчивые, так как галилейский странник, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им о нем во всем Писании. О, не то, чтобы он говорил в первой личности. Он был чрезмерно умным для этого. Это не было время для великого откровения. Он говорил им о Мессии, которого все чающие искупления ожидали. И как все пророчества относительно его исполнились в Иисусе Назарецком. Было всего лишь 2 часа хода в Эммаус, но они медлили на пути, несомненно, для случайного отдыха, так оказалось, они пили чистые слова жизни. Они, наверное, удивлялись, видя его громадное знание Писания, цитировавшее все с памяти. Когда они подошли к своему дому, пришло время попрощаться с друг другом, они только думали, как быстро они достигли своего места назначения. И так они удерживали его к их радости, так как они ожидали приятного вечера с их специальным гостем, он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил и подал им. Что произошло, мы не знаем, но что-то в этом самом акте открыло им глаза, и они узнали его, и он стал видимым для них. Они оставили Иерусалим с тяжелым сердцем и смущенными умами. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил на дороге и когда изъяснял нам Писание? Сначала, может быть, они не были довольны наставлениями странниками, но теперь они не могли удержать себя от великой радости. Теперь они знали, кто был их учителем на дороге, и несмотря на то, что они были уставшими от далекого пути, не думая об отдыхе, они немедленно поспешили назад в Иерусалим. В это позднее время они нашли 11 учеников, собранных вместе в горнице. Там были с ними и другие, которые встретили 2 пришедших из Эммауса и приветствовали их великой новостью. Господь истинно воскрес и явился Симону Петру. И они рассказали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. И тогда, что произошло, завершило их великий вечер. И когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Теперь Матвей не сообщает этого. Марк просто говорит, что он явился самим 11, возлежащим на вечере. Иоанн говорит, это произошло, когда ученики были собраны за закрытыми дверями из опасения, и обыкновенно мы думали, что присутствовали только ученики. Повествование Луки показывает, что там присутствовали другие, включая этих 2, которые встретили его на пути в Эммаус. Все они говорили, как Симон Петр видел Господа, и они слышали 2 из Эммауса, рассказывающие, как он был узнан ими. Несмотря на это, теперь, когда он стоял посреди их, они были в страхе и смущении и думали, что видят Духа, как некоторые думали, когда он шел по воде. Опять он рассеял их страхи приветствием мира и заявлением: «Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как вы видите у меня». Это, казалось, принесло им великую радость. Трудно поверить, что это было действительно. Тогда Сын Человеческий, чтобы доказать, что он был тем же самым Иисусом, которого они взяли, взял кусок печеной рыбы и сотового меда и ел пред ними. Тогда опять два из Эммауса могли опять слушать, как он объяснял им все Писание, на этот раз употребляя первую личность, о всем относящемся к нему самому. Библия дальше говорит: «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». Так надлежало пострадать и воскреснуть Христу. Все это записано в последней главе Евангелия от Луки. Может быть, вы разочарованы, в недоумении или смущены. Позвольте Господу Иисусу войти в ваше сердце и стать вашим Спасителем, тому, кто восполнит все ваши нужды. Дайте Ему открыть ваш ум к разумению, чтобы вы знали Его и уповали на Него. Подобно тому, как Иисус шел с учениками по дороге в Эммаус, когда они были в великой нужде, позвольте Иисусу стать вашим близким другом. И вы познаете, что Он восполнит все ваши нужды и наполнит ваше сердце неизреченной радостью. Аминь.